Глава 8. Теперь, когда я лежала, пехт был виден мне весь, но верхняя часть лица так и осталась в тени. Он снова словно поскрипывал и шуршал изнутри, даже когда молчал. И, кажется, закрыл глаза. Как можно не спать столько времени? «Это все вопросы», — заговорил темный. «Думал, устану отвечать». Я пробралась ладонью под скомканный плащ, устраиваясь поудобнее, будто и правда собиралась уснуть. Вопросов было так много, что я никак не могла выбрать. «Спроси первое, что придет в голову», — предложил темный, словно понял причину моего замешательства. «Первое. От сердца». «Даже ненависть?» «Ненависть всегда от сердца». «Вы снова говорите странное, мастер Пехт. И ждете, что я пойму и отвечу, но я не понимаю». «Ты первая начала», — скрипнул, растягивая губы Пехт. «О свете, который есть у всех, но не каждому виден. Это из текста посвящения тьме. Так верные ей узнают друг друга. Но я уже понял, что ты не такая. Возможно, твой брат был одним из... А вы такой?» — перебила я его, чуть приподнявшись. «Разве тьма поклонничества не под запретом? Нетленный ведь знает о вас, да?» «Знает. Он много чего знает, а еще больше помнит. У таких, как он, в их чертогах целые залы застывшей памяти. Илфирин живут так долго, что им приходится освобождать у себя в голове место для чего-то нового, и они придумали хранить свою память в драгоценностях. Носят их себе, дарят, дают взаймы, меняются. На нетленном нет украшений. Хель скрытен. Почему?» Голос вдруг сел, словно я сама сделалась скрипучей, как этот пожилой темный. «Почему ты называешь нетленного Хель? Что это значит? Имя?» «На древнем языке, таком, что он еще до падения был древний, это значит вечный свет. А нетленного зовут Эфират, Белый Ворон. Странно, что ты не знаешь. Он ведь хозяин Идира». «Это не похоже на имя. И вороны не бывают белыми». «Зачем ему еще имена, когда он такой один? Все Илфирин — единственные в своем роде. И что говорить о перьях, если в пустошах есть места, где у воронов по две головы?» Усмехнулся Пехт. «Бездна Эвхтар, например, мимо которой мы шли, или глотка Деймейн, откуда разбредаются агарки. Просто ворны слишком редко доживают до белого пера. Попробуй скажи нетленному, что его не бывает, посмеется. Главное, уши успеть заткнуть до того, как начнет. В Навгороде его не любят, остерегаются. С ним осторожные и вежливые, но за то, что у него рука... такая, как у вас лопатка и мертвое железо у мехлюдов». Пехт смеялся сразу, потом вдруг перестал. Даже скрипеть перестал. Тень вокруг него сделалась подвижной, в глазах зажглось по зеленой искре, и я почувствовала, что мне кожу покалывает. «Предположить, что Хель, тьма-поклонник из-за живого серебра в теле, шутка еще почище, чем сказать ему, что его не бывает», страшновато произнес Пехт. «Впрочем, нетленный больше не запрещает вам говорить со мной?» «Нетленный больше не запрещает мне в принципе. Этот его караван мой последний. Я исчерпал бездну его терпения. Он вообще был излишне терпелив ко мне. Удивляюсь, как он вообще меня не...» На жилистой шее темного дернулся кадык. Тьма, окружающая фигуру, поблекла и больше не казалась живой, но в глазах все еще упрямо тлела изумрудным. «Я подверг тебя опасности. Нетленному пришлось отвлечься от своей задачи, чтобы выполнить то, что должен был делать я. И он будет в своем праве, если не станет дожидаться окончания поездки. А с тобой я сейчас говорю от того, что мне больше не с кем прощаться». «Мастер Пехт!» Я подскочила, потому что темный выдернул свое тело из тени, что отбрасывала нависающая верхняя койка, и пошел к двери. «Мастер Пехт, зачем прощаться?» «Глупый светлячок!» Темный качнул головой и застыл в проеме. «Чтобы помнили, проститься и, уходя, обернуться на пороге, потому что уходишь навсегда». «Разве нельзя иначе?» В груди выстывало, будто темный забрал с собой тепло, но дело, скорее всего, было лишь в сполших с меня одеялах и неисправном обогреве. «Нельзя наоборот! Уйти, не прощаясь и не оборачиваясь, чтобы обязательно вернуться!» «Не для меня. Мне некуда возвращаться». «Тогда мне нужно знать ваше имя, чтобы помнить». «Ворн!» — усмехнулся темный. «Могла бы и сама догадаться». Панель двери, прошуршав, закрылась. Затем щелкнула внешнее. Откуда-то взялась уверенность, что я не увижу его больше до приезда в Навигард. И думать об этом было не так тревожно, как о том, что нетленный накажет за проступок, и я не увижу его совсем. А контейнер с тряпками так и не убрал. Сама убрала. Вымыла емкость, бросила тряпки в утилизатор. Сначала жутковато было в уборную заходить, но там и следа не осталось от беспорядка. Исправно работала ширма и экран панели, хоть и был в трещинах. А душ немного испортился, но я ничего не имела против, чтобы вода лилась не 3 минуты, а 4. Я легла, укутавшись во все одеяла, смотрела сквозь щелку в пласт шторе, как светлеет за окном, и перебирала в голове разговор. Позже мне иногда казалось, что все было иначе. Другие слова были сказаны, или в ином порядке, словно перенизываешь старые бусы, и прежде невзрачные на вид бусины начинают сиять, а яркие блекнут, как перед рассветом, когда все становится одинаково серым до тех пор, пока не забрезжит. Это был еще не весь разговор и не все слова. И я ошиблась, начав прощаться с Нером Ворном Пехтом. Едва закрылась дверь бокса. Мы все еще стояли, и мир за окном был все так же сер, если не смотреть вверх, на небо, в узких облаках, похожих на серебряные перья в крыле нетленного. Мне принесли завтрак, и я поела, как всегда, сидя на ступеньке, завернувшись в темный плащ. Он снова ничем не пах, и я снова начала сомневаться, не выдумала ли этот запах. Нынешний конвоир с совершенно невыразительным скуластым лицом был не слишком терпелив. Ждал, маясь и поглядывая в сторону своих товарищей, прохаживающихся между мобилями. Понятно, ему было бы куда интереснее с ними, чем со мной. Вместе с порцией еды мне достался еще один комплект одежды. Точно такой же, что и вчера. Я переоделась, удивляясь, что вид куртки и свитера не вызывает никаких эмоций. Просто одежда. Да и само воспоминание о случившемся выцвело. Я помнила, что боялась и дрожала от омерзения, но чувств не испытывала. Было только жаль, что поговорить не с кем. Зато никто не препятствовал моему выходу наружу, и я, выйдя, послушала, что говорят другие. Двое охранников болтали, стоя между мобилями. Мне не было видно их, им меня, и мы друг другу не мешали. Они говорили, я слушала и пыталась понять, что со мной не так. Будто я стою на пороге и решаю, оборачиваться или нет. «Так что выходит, нетленный дикого некра упустил?» Говорящий что-то жевал. Все охранники время от времени что-то жевали или держали под языком, отчего их движения делались нервными, и им сложно было постоять неподвижно хоть сколько. Наверное, это помогало не спать. «Очень уж ловкий он был для дикого», — заметил второй, судя по голосу постарше. «Точно подосланный. Зря, что ли, нетленный всю дорогу выманивал. Ехали голые, стояли вдвое больше, чем обычно, с дохлым контуром, а то и вовсе без. Светлых пускали гулять почти без присмотра. Нервотрепка сплошная, а не переход. Но похоже, что да». «Упустил. Он же сюда, в лагерь, возвращался. Не видел, что ли?» «Видел. Сияло». «Угу, светом вечности», — пошутил охранник и зашелся грубым, трусовато-злобным смехом. «Явился страшный, весь в кровище и требухе, соскреб с себя с большего, застыл камнем и ломанулся в тот бокс, куда ляльку свою посадил». «Почему ляльку?» «Стал бы он ее отдельно держать». «Там же взглянуть не на что. Девка и девка, малая, мелкая. Вот если б я выбирал...» «Да, ты б уж выбрал. Нетленные не за телесами меряют». «Кто-нибудь погиб из светлых? Их вроде больше было. Я на другом краю вчера стоял, повезло. В самое пекло не попал, но тоже досталось». «Только пацан. Мехи двух девок в лес потащили, хотя обычно потребляют прямо там, где поймали. Животные. А пацан за ними, герой сопливый, целитель. Свет ему колыбелью». Чего в голосе было больше, раздражение, восхищение или неловкой жалости, не понять. Охранник сам не понимал и удивлялся. «Убил? Разве целители убивают сознательно?» — тоже с удивлением спросил собеседник. «Вроде того», — снова хохотнул мужчина. «Он их исцелил. Девкам что, ветерком обдуло? А мехлюды на куски. Импланты себе, живое себе». Чуть не вывернуло. «Я это вот как тебя видел». «А пацан?» «Выгорел, да донышко. Он же не ученый. Там же и лег». «А наши?» «Ты будто с неба упал». «От целителя только выполз, вон, башку проломили», — пожаловался первый охранник и, наверное, показывал приятелю, где именно ранили. «Пришлось заплатку ставить. 2 часа в отключке». «Двоих не нашли», — просветил страдальца старший. «Зига падальные псы порвали в клочья. Фирна нетленный». «Порвал? Тьфу, ушибленный, допил». «Фирн кончался, но к боксам дополз и в печать служения зубами, потому что руки в кашу, и призвать иначе было никак. Нетленный его спросил только: ненависть или свет?» «Не думал, что они спрашивают». «А это кто как? Но Эфират — тварь вежливая. Всегда спрашивает у всех, только не всегда словами. Просто смотрит и ждет, мол, сам предложишь, и будет хорошо. Или я возьму, как понравится». Со стороны серого леса налетел ветер, тревожа кроны и скрипя ветками, словно кто-то старый и больной тяжело заворочился во сне. Сразу стало зябко. Я обняла себя руками. Слова охранников, так же, как память о вчерашнем, не вызывали эмоций. Немота внутри крошилась, только если я, шевельнув губами, одно за другим произносила имена. Луция, Лазар, Нежана, Юрай, Ворн, Эфират. От последнего осколки вздрагивали, касались гранями, скреблись, но вместо звука мне слышался запах цветов во льду, тающем от солнца. У тающего льда совершенно особый запах. Мама говорила, что я родилась с радужкой во весь глаз, а едва отсекли пуповину, перестала дышать. Сердце пускали искрой. И я плохо видела, пока немного не подросла и радужки не стали нормальными. Потому долгое время запах был для меня важен. Так я узнавала мир. Теперь приходится узнавать заново. Наверное, я труслива и слаба, раз мне все чаще хочется перестать видеть, спрятаться. Юрай бы не прятался. «А что под тентом на платформе?» — снова заговорил молодой. «Как подошел, помню, как заглядывал и как уходил. А что внутри, не помню». «А никто не помнит, но все хоть по разу заглянули. И все помнят, что сразу к старому месту шли. А в Эдир потом и уже с накрытой платформой. А до старого места тента на ней не было. Нетленный только Пехта с собой брал, когда поднимался. Но и Пехт сказал, что не помнит». «Верь ему, ага, нутром чую, тьмушник он». Будь он тьма поклонник, нетленный бы его не приближал. А Пек давно караваны Эфферата через пустоши водит. А чего тогда Пехт не главной охраны? А ты чего вверх не выслуживаешься? Дурак я, что ли? Вот и он не дурак. Только ему все, край. Пехт ляльку подставил. Нетленный из-за этого вернулся и Дикого упустил, сказал охранник и вышел из-за мобиля. Это был тот, что приносил мне завтрак. Он угрюмо посмотрел на меня и кивнул на вход в мобиль. Весь день я провела в заперти. Даже когда делали последнюю небольшую стоянку, не выходила. Видела сквозь щелки в пластшторе, что другие выходили, смотрели куда-то, с восторженным страхом на лицах. Наверное, на Навгород. Я же закрывала глаза, вспоминала цветы во льду, голос, что звал дышать вместе, вдыхала, утыкаясь носом в плащ, но под закрытыми веками тлела зеленым, сквозь которое проступал скелет ворна, крылья и клюв, или рыжим, в котором плавился, исчезая по капле, Юрай. У него тоже были крылья. Немного ли крылатых на одну бескрылую? Луция, Лазар, Нежана, Юрай, Ворн, Эфферат. Эфферат. Сердце вздрагивало и сжималось, обожженное. Чем? Постыдными желаниями? Ненавистью? Я ведь должна его ненавидеть. Тогда зачем пытаюсь уловить в сухом запахе выветрившейся ткани то, чего там больше нет, но что мешается, как попавший в туфлю камешек? Ночи ехали без остановок. Иногда мобиль качала, рывком дергая вверх, отчего в ушах начинало звенеть и щелкать. Заметила бы я это, если бы спала. Может и нет, но я не спала. Искала свои старые туфли и не могла найти. Не помню, сколько раз все пересмотрела. Остановка застала за очередной попыткой. Вещи из шкафа и из тумбы под умывальником в уборной валялись грудой. Во внешнюю дверь ударили несколько раз. Я выскочила в коридор, открыла дверь в комнату, чтобы взять темный плащ, единственное, что могла хоть как-то считать своим. Но внешняя дверь распахнулась, и конвоир, запрыгнув на ступеньку, стапал меня за руку и выволок наружу, в только забрезжившее утро. Сразу ошеломил простор. Голова закружилась. Таким пустым здесь из-за невообразимой высоты был воздух. А потом я увидела Илфирин, другого, совсем не похожего на Эфферата. Он смотрел прямо на меня, и из его глаз текли рассветные сумерки, оглушая меня тишиной изнутри. Я моргнула. Илфирин куда-то делся. Сразу стали слышны звуки, голоса и шум моего собственного тяжелого дыхания. Мобилей осталось совсем немного. Всех тех, кого забрали со мной из Эдира, сбивали в кучу, как перепуганных коз. Я стояла одна, смотрела на огромный, мощенный гладким камнем двор, странное здание в несколько этажей с колоннами на крыльце, пышные кроны незнакомых деревьев, среди которых прятались белые, разбитые лужицами стекол куполообразные, ни на что не похожие, ракушки. А над всем этим небо, выглох шпилей, сцепляющимися за них лентами розовеющих и золотящихся облаков. «Не так уж и страшно, верно?» — вдруг сказал позади меня знакомый хрипловатый голос. Ком в горле встал, и от этого голоса, и от этих слов. И я, задыхаясь, схватила ртом жидкий холодный воздух, потому что мама всегда так говорила, когда утешала меня. Повторяла и повторяла, дуя на разбитые в погоне за мечтами коленки. И не только. В другие моменты тоже. «Откуда вы, Нерпехт?» — с трудом выговорила я. Боялась посмотреть на него, только руку протянула чуть в сторону и назад. Всего ничего, оказалось, через пустошь тянусь, в Эдир, к дому. «Из оазиса Лив. Это не сад одного из нетленных, просто место, где можно жить. Можно было жить», — поправился темный, чуть пожал мои заледеневшие пальцы, своими сухими и грубыми. Отпустил. «Недалеко от Навгорода. Было». «Было? Темный всплеск и агрессивный штамп тлена. Остались только светлые. Я обернулась. Пехт был сер, будто поменялся местами собственной тенью. Вряд ли ему вообще можно было подходить ко мне. Да и не похоже, чтобы он собирался, ведь мы попрощались сутки назад. А вы? А я шел с караваном в пустошах. Теперь мне хотелось вернуть ему слова утешения. Таким сделалось на миг его лицо, но не успела. Отвел взгляд, отвернулся. Боялся сочувствия, прямо как Юрай. Тот тоже считал, что покажется беспомощным или слабым. Но мама в такие моменты была настойчива, и когда обнимала, всякое желание бузить и сопротивляться пропадало. Иногда думалось, что мне утешений достается больше, чем Неже или Юраю, и брат с сестрой немного завидуют. Мама мало говорила, была молчаливой, но взглядом могла сказать больше, чем иными словами. И отец часто шутил, что ему досталась идеальная жена. А еще она была из Лив, того самого места, которое назвал Пехт. Редко, но случалось, что в Эдир появлялись новые люди. Вот и маму так привезли. «Не забывай, светлячок», — криво улыбнулся темный. «Я забыла, мастер Пехт», — попыталась улыбнуться я, но улыбка по ощущениям вышла, как у самого Пехта, такая же кривая. «Я забыла плащ, что мне нетленный оставил. Хотела забрать и не успела». «Ребенок, брата лучше помни и его огонь». «Почему именно это?» «От огня будет свет, а от света — тень. И тень будет прятаться во тьме от огня и света. И всякий огонь, кто бы его ни зажег, — это огонь хранящий», — заговорил бывший ведьмин шелестящим шепотом. Словно он — эхо чьих-то слов или его устами говорит другой. «Но не всякий свет от ее огня. И нет от того света ни тепла, ни тени. И тьма не приемлет его, ибо нет в нем тьмы, только вечно голодная бездна». Он взял мою руку и вложил в нее что-то маленькое и твердое. Бусину? Камешек. «Мастер Пехт, ворн!» «Шш», — сказал темный и приложил палец к бледным губам. «Вот теперь я обернулся».